Глава 9. Сердце волка. Для многих багровая луна стала проклятием, искалечившим начало новой жизни. Но Гунгун же в ее алом сиянии по-настоящему сумел обрести себя. В порыве безумия схваченный орк не ограничился лишь отсеченной кистью, но и вонзил ритуальный клинок в собственный глаз, заставив нечто из глубин инферно откликнуться на его зов. До Гунгуна донесся лишь слабый отголосок чужой силы. Но и этого хватило, чтобы охотник поменялся местами с жертвой. Кровь в жилах орка словно вскипела, позволяя преодолеть былые ограничения и барьеры. Вырвавшись из схватки предателя, шаман одним точным ударом ритуального ножа перебил позвоночник подчиненного, обращая того в беззащитную куклу. Вспышка чужеродной энергии, позволившая простому одолеть охотника за плотью, взяла немалую цену, в считанные секунды обратив мощное тело орка в дряхлую и увядающую фигуру. Вот только истинный дар из недр инферно заключался не в секундной мощи, а в знаниях. Гунгун провел множество жертвоприношений во имя Сабнака, жертвуя жизнями, но лишь местных. Новый ритуал призывал использовать вечного, но и даруемые им силы будут во много раз выше. Вот только для этого требовалось очистить плоть жертвы от костей. Трудная задача, особенно при условии, что жертва должна оставаться живой. К удаче Гунгуна перебитый позвоночник ящера делал из того идеального подопытного. Подвесив неподвижного охотника за плотью на крюк на стене, шаман дрожащими руками приступил к очищению. Опираясь на заемное знание, первым делом он иссек кожу, отслаивая ту, подобно кожуре с переспелого плода. Далее наступала очередь мягкого нутра. В последнюю очередь ритуальный клинок добирался до суставов и сухожилий, окончательно освобождая кости от оков тела. Гунгун остановился только когда у ящера остался лишь череп и позвоночник. А тело обратилось мешком плоти. Сделав глубокий вдох, орк одним движением нанес на лоб сложный узор, запуская ритуал. Плоть начала втягиваться в череп, формируя артефакт, один взгляд на описание которого разжег пламя жадности, и тот принялся возносить мольбы новому покровителю — Аллатору. Финальная метаморфоза заняла от силы десяток секунд, вытянув круг арены в длинный тоннель, едва заметно забиравший вправо. Пульсирующие прожилки, отголоски запаха серы и изменившаяся форма. Признаться, я ожидал большего от случившегося. Впрочем, это было только началом. Отражению чудотворец добавлено новое свойство создатель реликвий. Ранее вы были способны благословлять собственное творение, позволяя им прикоснуться к силам единого или смерти. Отныне, имея в покровителях любую из высших сил, вы можете создавать воистину великие артефакты. Не исключено, что благодаря вашим рукам Теллура увидит новые реликвии. Отражение чудотворец достигло 20 ранга. Все характеристики плюс 5. Отражение чудотворец достигло пиковой формы. Получение нового ранга будет разблокировано после прохождения второй распечатки. Каждая последующая распечатка разблокирует новый слот для ранга. Системка вызвала смешанные чувства. Возможность создать нечто сопоставимое с серпом, что смерть даровала сумрачной. Подобной способностью не могут обладать многие. А значит, в мои руки попала по-настоящему опасная и серьезная сила. Вот только у всего имелась цена. Новый ранг раз в распечатку. По сути, я лишился одного из источников бонусных характеристик. Правда, будучи проклятым, даже после того, как все отражения достигнут капа, я смогу добывать столь ценный ресурс, становясь сильнее. Всего-то и требуется, что сделать из вечного калеку. Порабощение — ритуальное убийство, способное уменьшить прирост характеристик жертвы и вместе с тем усилить свой собственный. Прибегать к этому способу не хотелось. Вот только выбирать не приходилось. Дубль навряд ли побрезгует подобным методом. Возможно, он уже его использовал, а значит, и мне придется его использовать. Единственное, что успокаивало, так это основное ограничение. После первого использования сил порабощения, в следующий раз к нему можно будет прибегнуть лишь на 150 уровне. В противном случае я даже не хотел думать о том, какой угрозой уже успел бы стать ритуалист. Открыт данж «Спираль». Получен доступ к этажу «Первый виток». Спираль. Червоточина между Теллурой и Инферно. которая стремится перерасти в полноценный прорыв между двух измерений. На первом витке, что замер у самой границы с Теллурой, сильны ее законы. Сам мир будет поддерживать своих детей, помогая избавиться от гнойной язвы, имя которой Инферно. Но будьте осторожны, ведь с каждым новым витком поддержка будет ослабевать, в то время как силы врага крепнуть. Законы первого витка. Непроницаемый барьер. Условно-безопасная зона. Активность щитов не более 6 часов в сутки. Портальная точка. Не более 100 перемещений в сутки между спиралью и обителью. Штрафы за смерть снижены до 1% опыта, 1 секунды воспоминаний. Прирост опыта увеличен плюс 30%. Количество трофеев плюс 30%. Виток должен быть зачищен раз в сутки. В противном случае его обитатели могут стать сильнее. Рост уровня врага ежедневный, крайне медленный. Расширение спирали ежедневное, крайне медленное. 90% от эффектов обители, 10% от эффектов инферно. Межконтинентальное сообщение. Запущено событие мифического уровня. После его исхода последствия могут затронуть весь мир Теллуры, с равной долей вероятности изменив все как в худшую, так и в лучшую сторону. Порой кажется, что одна беда следует за другой. Но иногда именно в очередной каре небес может скрываться шанс на всеобщее спасение. Последняя часть системки выглядела как попытка утешить и без того ни черта не понимающих вечных. Но, если честно, задумка не особо работала, по крайней мере, на мне. «Пусть я повторюсь, но все так и было задумано», — нервно усмехнулся кот. «В пределах ожидаемого. Даже если весь мир катится в бездну, люди будут чувствовать себя спокойнее, если это идет по плану». «Боюсь подумать о том, что было вне ожидаемого». Прист принялся шарить руками по собственной одежде. Тем не менее, спустя секунду тихо чертыхнулся. «Сейчас бы сигаретка не помешала». Несмотря на всплеск эмоций, кот довольно быстро взял себя в руки и перевел взгляд на меня. Ну, а его примеру последовали и остальные. Народ жаждал более детальных объяснений. Вот только прежде чем начать говорить, будет неплохо и самому во всем разобраться. Пусть система щедро отсыпала мне награды, на деле я не был тем, кто создал спираль. Да, арена поглощающего типа — творение моих рук, но это лишь развязало руки к кому-то по ту сторону портала. Главный вопрос — кому именно? Первым на ум приходил АллатР, с чьим прихвостнем я недавно виделся. Вот только чего он этим хотел добиться. Навряд ли это попытка меня прикончить. Носящий имя лишь запустил процесс и дальше не пытался в него вмешиваться, перетягивая бонусы в свою сторону. Может, не рассчитал свои силы? Возможно, того же Сабнака нельзя назвать гениальным стратегом. Вот только АллатР не производил впечатления глупца. Описание первого витка наталкивало на мысль, что, возможно, некто пытался создать стабильный проход между двух измерений. Правда, вновь всплывал момент. Неизвестный демон мог создать более благоприятные для себя условия, но не сделал этого. Возможно, это требовало слишком больших сил, или же... Носящий имя был уверен, что и этого будет достаточно. Слишком уж сильно бросались в глаза пункты с обязательной зачисткой витка раз в сутки и его же разрастанием. На эту тему можно было долго размышлять, так что от возможных мотивов демона перешел к менее абстрактным и более насущным делам. Сейчас вся группа находилась в пределах довольно просторного купола, размером с узор обители. Барьер имел таймер, сейчас застывший на отметке в 6 часов ровно. Видимо, для его активации требовались враги, которые будут осаждать безопасную зону. Первым делом убедился в том, что мы на самом деле не заперты в этом месте, и переместился в пристанище, потратив одну из сотни возможностей телепортироваться. К слову, обратный телепорт в виток ничего не отнимал. А вот за пределами безопасной зоны перемещение не работало. Взявшись за расширенную версию описания витка, обнаружил приятное уточнение. Под зачисткой подразумевалось прохождение до 90% локаций с аналогичным количеством уничтоженных тварей. Подобный результат считался приемлемым и не накладывал штраф, а именно смещение баланса сил бафов, которые шли от обители и инферно. Правда, при таком раскладе и на дополнительную награду рассчитывать не приходилось. Для отслеживания прогресса в пределах локации появлялся и соответствующий индикатор, сейчас показывавший 0%. Вечно оттягивать прохождение всего данжа, застряв на первом витке, также не выйдет. На полное прохождение, после которого откроется проход ко второму витку, давалась неделя. В противном случае произойдет прорыв. У этого события описания не имелось, но мне и названия хватило, чтобы не экспериментировать в этой области. «Феник, подобные локации по вашей части, так что слушаю идеи и предложения». Озвучив дополнительную информацию, которую, как оказалось, видел только я, видимо, особый бонус для хозяина обители, перешел к делу. «Учитывая специфику противника и наличие запаса во времени, предлагаю начать с режима черепахи. Максимальный упор на безопасность, продвигаемся медленно. Акцент на сборе информации и зачистке каждого уголка, чтобы не оставлять врагов позади. В идеале к имеющемуся составу нужен рога». Вновь стоило заговорить о близком для эльфа деле, как тот довольно легко переключился на новую тему. «Думаю, Хим справится с этой задачей. Ограничений на вход в виток для местных не было, так что подключить к делу крыса не было проблемой. Конечно, оставались ограничения, не позволявшие брать в нагрузку коренное население Теллуры выше себя уровнем. Плюс немного резался опыт, но эти моменты были в пределах допустимого». «Отлично!» — кивнул и сразу продолжил ушастый. «Самое главное — узнать механику локации. Даже с твоим дополнением описание довольно скупое. Впрочем, так обычно во всех данжах. Размеры, тип противников, их количество, будут ли они возрождаться раз в сутки, или же идет регулярный респ. В общем, собрав всю нужную предварительную информацию, можно потихоньку наращивать скорость. Опять же, учитывая реалии нового мира, будет разумно поставить акцент на потихоньку». Переведя дыхание, эльф сразу же продолжил. «Думаю, если предоставить Фенику в должной степени доступ к подобным знаниям, он будет лишь наращивать обороты. Каждому нужна отдушина, чтобы убежать от навалившихся проблем. Одни замкнутся в себе, другие предпочтут алкоголь или начнут уплескивать агрессию на окружающих. К огромной удаче стаи способ ушастого был весьма полезен для всех. В идеале, идентифицировав противников, запасемся соответствующими расходниками и бафами. Правда, с последним будет довольно тяжело. У кота довольно узкий спектр магии поддержки, а новых саппортов в ближайшее время у нас вроде не предвидится. Альтернативный вариант — скупить готовые свитки на аукционе. Но там чаще идет штучный товар. О покупке крупных партий обычно договариваются напрямую. Но, скорее всего, в ближайшее время рынок наверняка просядет. А это повлечет взлет цен. Даже учитывая нынешний запас золотых, в нашем положении это не такая уж и большая сумма». Видимо, закончив со стандартной частью, эльф ненадолго задумался. Спустя десяток секунд он в итоге кивнул, видимо, согласившись с собственными выводами, и продолжил. «В многоуровневых данжах сила монстров от этажа к этажу увеличивается всегда по-разному. Причем искать закономерность бесполезно. Разница может быть как в пару уровней, так и в десяток. Зачастую первый этап самый простой, но учитывая мифический статус данжа, возможно, мы изначально столкнемся с трудностями. Несмотря на то, что за скоростное прохождение могут идти отдельные бонусы, считаю, что спешить и рисковать не стоит. Ведь если на следующем витке силы монстров резко возрастут, и вместе с тем останутся ограничения по времени, все это может закончиться очень плохо. Оптимальный срок, как мне кажется, до 6-го дня устраивать регулярные зачистки, близкие к полной, и лишь за сутки начать полноценный штурм». «Разумно. Пока будем придерживаться твоего плана». Спешка действительно могла подбросить лишних проблем. Дождавшись Хима, взялись за проработку деталей. Отработать построение вроде бы мелочь, но никто не хотел лишний раз рисковать. Тем более в условиях, когда врагами будут твари из Инферно. Пусть вслух никто этого не говорил, но это давило на всех. Слон без лишних слов занял место ведущего танка. Сосредоточившись на спасении дочери, он хватался за любую возможность стать сильнее, чтобы приблизить момент переноса, и попросту не обращал внимания на опасность. Чуть позади шла Сумрачная. Обладая реликвией смерти серпом, она должна достойно справиться с ролью ведущего дамагера ближнего боя. Коту и Грину досталась роль мягкой сердцевины, которые, в свою очередь, будут поддерживать всю группу. Правда, приоритет будет отдаваться танку. Тылы прикрывал Феник, способный вести огонь на расстоянии. Ну а эльфа будет страховать Агадор, призванная Сумрачной нежить. Хим, в силу своих способностей, должен крутиться вне отряда, заранее высвечивая врагов, обнаруживая засады и ловушки. Мягко говоря, непрофильное занятие крыса. Но выбирать не приходилось. А вот меня из общей схемы вовсе исключили. Причем на этом я лично настоял. Прежде всего требовалось оценить локацию как фарм-зону для остальных. Вечно исполнять роль няньки не выйдет. Стая должна быть в силах самостоятельно выполнять самые разные задачи. Подобная рокировка ни у кого особого энтузиазма не вызвала, но возражений не последовало. Собственно, каждый и сам прекрасно понимал правильность этого решения. Первым из барьера вышел Хим, сходу уйдя вскрыт. Дав крысу пару минут форы, чтобы ему не приходилось спешить, двинули следом. Поддерживать с местным связь через мысли-речь оказалось в разы сложнее, нежели с девчатами. До того, как мы не лишились этой способности. Первые пару минут активно мониторил ситуацию, после же отдал приказ крысу сделать вид, будто меня нет. В противном случае терялся весь смысл моего невмешательства. За пределами безопасной зоны прожилки на стенах стали куда ярче. Пульсируя на стенах, они чем-то напоминали артерии и вены живого существа. Подобное зрелище давило на Феника и Ко. А вот сумрачная к подобным выкрутасам локации отнеслась спокойно. Девчата провели в обители достаточно времени, чтобы игнорировать спецэффекты поспецифичней. После сражения с Сабнаком, церберами-тварями в храме Котанов, воображение рисовало нечто соизмеримое, но спираль сумела удивить. Вопреки ожиданиям, первая встреченная тварь оказалась скорее насекомым, нежели демоном. Размером с кошку, создание обладало сплошь покрытым игольчатыми наростами телом. Брюшко заканчивалось длинным, с указательный палец жалом, с которого срывалась густая зеленоватая жижа. На морде твари сияла пара рубиновых глаз и длинный хоботок, вызывавший стойкую ассоциацию со шпагой или гигантской иглой. Монстр походил на комара-мутанта, у которого относительно нормальный вид сохранили разве что крылья. Благодаря усиленному в разы восприятию и способности замедлять время, или скорее разгонять собственный разум, я успел обнаружить врага и даже мог успеть предупредить союзников через мысли-речь, но вовремя себя одернул. В случае, если ситуация не дойдет до критической, я должен оставаться сторонним наблюдателем. Крохотная тварь, едва заметив группу, вопреки инстинкту самосохранения, бросилась в нашу сторону. Не сбавляя скорости, комар сложился в подобие колючего шара и уже в полете начал разбрызгивать во все стороны ядовитую жижу. Для меня подобная дрянь навряд ли представляла опасность, а вот для остальных отравление могло перерасти в проблему. Благо Феник не сплоховал и снял пташку первым же выстрелом, явно усиленным навыком. Десятикратный крит — серьезная штука. «Рой!» Прежде чем группа успела перевести дыхание, из тоннеля выбежал наш местный разведчик. Причем ему успело серьезно достаться. Полоска хитов просела до половины. Не удивлюсь, если Хим специально упустил комара-одиночку, а после петлял с основной массой тварей на хвосте, выигрывая для нас время. Уточнять, что именно крыс имел в виду, не потребовалось. Донесшийся до нас из глубин пещеры стрекот подсказал, что комар был далеко не один. В подобной ситуации зачастую решающим становится первая реакция. Достаточно одного человека, что дрогнул и побежал. Толпа последует за ним, бросая оружие, ломая строй и сметая тех, кто был готов сражаться до конца. К счастью, все пошло по иному сценарию. Слон, сделав три шага вперед, вонзил щит в каменный пол пещеры, и тот вздыбился, выстрелив десятками шипов, создав нечто отдаленно схожее с паутиной. Для равного по уровню монстра подобная преграда не создала бы трудностей. Один-два удара, и путь свободен. Но комары из Инферно навряд ли обладают нужной силой. Гринфилд отставал всего на секунду от танка, да и то намеренно. Едва каменная паутина сформировалась, как друид бросил на нее горсть семян, которые тут же проросли, создав стену из терновника и тем самым усилив преграду. Сотворенная стена уже обладала неплохим потенциалом, но кот также внес свою лепту, отчего вся структура приобрела едва уловимое сияние. В обычной ситуации подобный баф не внес бы ощутимый вклад, но против Инферно задумка должна была сработать. Правда, уже призванным клоном Сумрачной подобное соседство оказалось не по душе. Благо, с поддержкой от серпа обошлось без критических последствий. Феник тем временем, не мигая, смотрел вглубь коридора, не обращая внимания на действия товарищей. Видимо, в ход пошла отработанная схема. Даже когда появились первые насекомые, эльф не стал атаковать. И лишь когда большая часть залетела в тоннель, он принялся посылать стрелы одну за другой в гущу врагов. Скорость стрельбы казалась просто запредельной. Но ушастый явно использовал особый навык, за который расплачивался не только выносливостью, но манной и хитами. Довольно опасное умение, которое лучше не использовать, если не уверен в прикрывающих тебя товарищах. 3 секунды, около 10 выстрелов, может быть больше. каждый из которых не потерял убойной мощи и создал просеку в рядах комаров. Но вместе с тем и сам эльф потерял примерно треть жизней. Навалившись всем скопом, твари врезались в каменную паутину, но та не только выдержала, но еще и ударила в ответ. Я ожидал, что терновник будет просто ранить или отравлять комаров, но, к моему удивлению, тот начал высасывать из них кровь и разрастаться. Прошло всего с десяток секунд, на колючке распустились первые бутоны, причем весьма агрессивные и плотоядные. Пусть одного этого было недостаточно, чтобы истребить рой, но с поддержкой остальной группы чувствовался явный перевес сил в нашу сторону. Друид отлично контролировал свое творение и создавал специальные окна, в которые и ломились комары, не понимающие, что лезут в узкую горловину, в которой их легко убьют. Слон уверенно контролировал агро и не давал пролететь мимо монстрам, которых просто выкашивали Сумрачные и Феник. Впрочем, без казусов не обошлось. Запущенный химом снаряд, бомба с ядовитым газом, выкосила не только десяток насекомых, но и выжгла немалый участок колючки, открыв для монстров довольно крупную брешь, в которую они и ломанулись. Клоны Сумрачные отреагировали в ту же секунду, став на пути тварей подобно живому щиту. Пусть за полдюжины секунд большая часть клонов развеялась, но этого времени хватило, чтобы на их место стал Агадор. Будучи воином, он с поддержкой хозяйки справился с задачей запасного танка, подарив друиду столь необходимое время, чтобы тот зарастил прореху. Едва ситуация выровнялась, каменную паутину протаранила особо крупная геройская особь, попросту сметя преграду. Все, кроме слона, тут же отступили, создавая пространство, в то время как танк использовал массовое агро, стягивая монстров и одновременно с этим заковав себя в каменную броню. Отличная комбо. Привлечь внимание огромного числа противников, тут же включив неуязвимость, по крайней мере, к физическим атакам. В считанные секунды Вечный скрылся под сплошной массой насекомых. Сейчас кишащий рой представлял из себя идеальную мишень для атаки по площади. Вот только в нашем арсенале с этим было довольно туго. Бригада Феника изначально специализировалась на зачистке данжей, а именно выносе боссов, одиночных целей, а не массовом вырезании орд врагов. Оптимальное число врагов для Сумрачной не должно было превышать количество клонов, а она пока уверенно держала лишь трех. В иной ситуации выручила бы чешуйка, но сейчас приходилось справляться своими силами. К счастью, в запасе у Хима имелось множество склянок, которые и отправились в короткий полет. Стоило отдать должное. Крыс преуспел и полностью реабилитировался за первый промах. Первая лопнувшая склянка выпустила облако белесого газа. Вторая взорвалась бурой смесью. Два реагента тут же смешались, преобразовавшись в зеленое облако. Третья склянка закончила химический процесс, взвесь в одно мгновение стала багровой, после чего рванула, разметав кишащий рой. Треть комаров обратилась в пыль, в то время как оставшаяся часть оказалась оглушена и покалечена. Не в силах больше удерживаться в воздухе, они попросту попадали на пол, перестав представлять из себя реальную угрозу. Имелись и редкие особи, которым посчастливилось остаться на лету, в том числе и геройскому комару, но продержались они недолго. Одиночные цели Феник и Сум снимали в считанные секунды. Добить остатки было делом техники. Итоги первого боя оказались положительными. Помимо слаженности действий и личной силы каждого, немалый вклад привнес и реген, который стая получила от вожака. Для всех, кроме слона, 12 хитов в секунду были довольно серьезной цифрой, что позволило коту не отвлекаться на того же Феника после использования особого умения. Ну а для танка и дополнительные единицы восстановления лишней не будет. Едва сражение закончилось, я выпустил на волю искателей, решив обойтись без пожирателей. В роли няньки я не особо нуждался в ворохе бафов от съеденной насекомыми пищи, так что решил пустить все доступные материалы в общее дело. Благо силы обители как минимум дотягивались до первого витка, и весь лут можно было сразу перенаправлять на наш склад. Видимо, по этой причине терзавший меня голод казался терпимым. Сказывались эффекты от работающей в полную силу скотобойни. Львиная доля дропа, около 90%, состояла из частей комаров, преимущественно ядовитых желез и, соответственно, хранящейся в них отравы. Изучив свойства добычи, Феник лишь развел руками и предупредил, что попавший в наши руки товар не особо ходовой. Пусть эффекты от яда были неплохими, но не более того. Алхимики уже давно поставили на поток смеси с аналогичными и даже более сильными свойствами. К счастью, на моей стороне имелся алхимик, который воспринял слова эльфа как вызов и заявил, что легко сможет усилить свойства яда,